Глава 27. Когда Степаныч и Павел уже подходили к дому парня, Паша заметил, что у его калитки вьется черный пес. Собаку эту Павел уже знал и предположил, что у него в гостях Софья, или псина просто тут отирается. Вероятно, пес жил какой-то своей жизнью, гулял сам по себе. Открыв калитку, Павел увидел, что в его дворе стоит Савелий. А рядом с ним курил высокий мужчина с длинными черными волосами. Одет он был совершенно не по погоде. Черные брюки, черный пиджак, под которым была черная рубашка и красный галстук. На ногах дорогие ботинки из явно натуральной кожи. Несмотря на отсутствие бледности, Паша не сомневался, что перед ним упырь. Просто чувствовал, что стоит вампир и смотрит на него. Павел подошел, и черноволосый упырь протянул ему руку для приветствия. «Меня зовут Драгомир. Вот именно таким я вас и представлял». Упырь говорил с небольшим акцентом. «Только думал, вы немного меньше в размерах. Видимо, очень дружите с физкультурой». Павел пожал протянутую руку, которая была холодной. Он немного напрягся, ожидая очередной издевки от старого упыря, и ответил. «Дружу, я вообще спорт люблю, особенно боевые искусства». Драгомир улыбнулся, отпустил руку парня, затянувшись ароматной и явно очень дорогой сигаретой, сказал. «Зря. Никакие боевые искусства не помогут вам в стычке с оборотнем или, например, вампиром. Хотя про вас я наслышал. Вы ведь победили Верлиоку. Такой монстр редкость и сила неимоверной. Его ведь раньше мечами бить не получалось. Только в вашей России умудрялись ваши богатыри рубить их боевыми топорами. Я слышал, что русские и виноваты в том, что они практически вымерли. Как, кстати, и кикиморы, которых ваши тоже не жаловали. Они, кстати, были почти безобидными, не так уже часто людишек убивали». Павел ухмыльнулся и постарался вложить в свой взгляд все безразличие, на которое способен. Сказал: «Я ведь тоже из людишек. Я хочу сразу предупредить, что охотиться в моих угодьях я не позволю. У меня тут тишина и покой. И людишек в обиду не дам». Драгомир засмеялся, бросил окурок на землю и сквозь смех проговорил: «А мне разрешения не нужно. Успокойся, парень. Не собираюсь я твоих людишек жрать. Я тут по своим личным делам». «И что за дела?» «Это вас не касается». Драгомир вышел из двора, и за ним проследовал молчаливый Савелий. Павел посмотрел вслед уходящим упырям и, достав сигарету, прикурил. К нему подошел Степаныч, и из дома вышла Лиса. Девушка сразу направилась к калитке и, заперев ее на засов, повернулась и зло сказала: «Ничего хорошего от этих приезжих я не жду и вам не советую. Я уже позвонила Милане и Алисе. Они приедут ближе к вечеру. Я, конечно, извиняюсь, но я принял решение, что за этими нелюдьми надо присмотреть». Милана и Алиса согласились. Алиска еще обещала с Николаем поговорить, но он трусливый и, скорее всего, откажется. Павел прошел к лавке и, сев на нее, выругался. Он тоже уже не ждал ничего хорошего, но пока не понимал, что конкретно. Лиса, конечно, сделала все правильно, но Паша был не уверен, что можно доверять ведьме и упырям. В Степаныче и Наташе, конечно, сомневаться не стоит. Идеально бы узнать, какого черта принесло их сюда. Ну, с Шарлем понятно, его прислали с инспекции. А вот Драгомир и Степанида, ну какого беса их сюда принесло? Что им тут надо? Можно, конечно, и в наглую задать вопрос, но они не ответят. Если послать запросы в соответствующие органы упырям, оборотням и ведьмам, те тоже нормально не ответят. Пришлют официальные ответы и на этом отмахнутся. Драгомир, Шарль, Степанида ведут себя высокомерно. Вообще считают, что молодой куратор им не указ. Павел достал смартфон и, посмотрев на него, сунул обратно в карман. К нему подошел Игорь Степанович и, сев рядом, спросил: «Ты че суетишься?» «Да понимаешь, вот чувствую, что грядет какая-то фигня. А что конкретно, понять не могу. Может, ты чего посоветуешь?» Степаныч пожал плечами, посмотрел куда-то в сторону леса и сказал: «Не знаю. И советовать не могу, потому что сам ни черта не понимаю. Мне нужно позвонить одному моему близкому другу. Он живет очень давно и, возможно, сможет прояснить ситуацию. Или хоть направление укажет. Куда смотреть и что увидеть». Полукровка достал старенький телефон и, порывшись в записной книжке, нажал на кнопку вызова. Мужчина встал с лавки и отошел в сторону.